Глава 20. Александр. Девушки ушли выбирать себе платье, а я смерил Грегори непонимающим взглядом. Если часть из них отсеется к моменту бала, то к чему этот щедрый жест за мои же деньги? «Идемте», — важно заметил мой помощник. Я не стал спорить с распорядителем, ведь не просто так выбрал на эту роль именно его. Оказавшись в соседней комнате, он отодвинул гобелен, где прятались небольшие отверстия. Мы одновременно наклонились к ним и принялись наблюдать за происходящим. Хорошо, хоть девушки не мерили наряды на месте, так как за счет шнуровки на корсетах платья должны были подойти практически любой из них. И вообще непристойное для князя дело подглядывать. Я почувствовал себя прыщавым человеческим подростком, который подсматривает за бабами в бане. Вот только благодаря этому воочию увидел натуру своих невест. Они продемонстрировали ее сполна. Да, теперь понятна суть устроенного Грегори испытания. Алчность – отнюдь не самое лучшее качество для будущей княгини. Если они так делят подарки, то что эти невоспитанные гоблинши сотворят, когда доберутся до власти? Мы с распорядителем успели обменяться парой фраз, и еще шестерых решили отправить по домам. Наконец-то из 11 невест осталось всего 4,5. Веронику вообще можно не считать, у нее нет ни единого шанса. Хотя человечка снова удивила. Спокойно уступила свой наряд, дождалась, пока остальные закончат с выбором и заберут все, что приглянулось. Грегори ушел, чтобы поторопить ее, а я остался наблюдать дальше. Девушка обошла комнату, аккуратно сложила разорванное платье и принялась собирать бусины. Зачем ей все это? Странная она. Покачал головой, решил больше не смотреть и вышел в коридор, чтобы направиться к себе в кабинет. Но не успел свернуть за угол, как столкнулся с Кэти. «Испытание уже закончилось?» — тихонько поинтересовалась она. «Да», — кивнул и недовольно отметил про себя ее красные глаза. Плакала. «Нет, Саринка», — попыталась она оправдаться, но я не дал договорить. «Он и волоса твоего не стоит, Кэти, ты еще очень молода. Не нужны тебе все эти отборы, тем более в принудительном порядке». «Почему в принудительном-то?» — удивилась сестра. «Да потому что ни один из князей не обрадовался указу королевы. Женитьба из-под палки — крайне сомнительное удовольствие». «Кому как?» — пробурчала себе под нос. «Вот вы где!» Из-за поворота вышел Мортенфер, сияя довольной улыбкой, словно только что отполированный щит. «О, боги!» Закатила глаза Кэтрин, даже не пытаясь скрывать свое недовольство из-за появления моего друга. Как-то у них не заладилось с первого дня знакомства. «Привет, малышка! Ох, да ты не в настроении!» Тут же поддел он мою сестру, подойдя ближе. «До твоего прихода было куда лучше!» Гордо задрала она нос, развернулась на каблучках и ушла. «Все еще ненавидит меня?» «Как видишь!» — развел я руками. «Ты зачем меня искал?» «Там заявились еще 3 невесты из столицы». «Так все же, испытания вовсю идут». «Вот сам им это и объясни», — проворчал друг. «А я в город схожу прогуляться». «И бросишь меня в беде?» «Конечно, я ведь твой друг», — усмехнулся Мортенфер и ушел. «А мне ничего не осталось, как разбираться с внезапным пополнением». Девушки ждали меня в малой гостиной. Я предпочел бы вести разговор в своем кабинете, но ведь с невестами, хоть и неутвержденными, нужно вести себя мягче. Это не дела княжества, где строгость нужна. Поприветствовал, отметил красоту одной из них. Яркая внешность, высокая, с тонкой фигурой и длинными волосами цвета вороного крыла, большими карими глазами и интригующей полуулыбкой. «Ириада Нортингейл», представилась она нежным голосом, и мне сразу захотелось ее оставить. «Да ладно, оставить. Я выбрал себе будущую жену, она точно достойна!» Правда, пришлось отвлечься на других девушек, которые значительно уступали первой во всем. «Рейда Глойс», — сказала та, что с длинным носом. «Пифия Зоян», — представилась пухленькая. «Мы просим прощения за опоздание», — взяла слово Ириада. «Я и мои кузины должны были присутствовать на дне рождения моей матушки, а потому не могли прилететь вчера. Надеюсь, ваша светлость простит нас за опоздание, и вы позволите принять участие в вашем отборе». Сделала она акцент на слове «вашем». «Это будет для нас великая честь». В любой другой ситуации я отказался бы, но девушка казалась ценным бриллиантом, который нельзя отпускать. Жаль, она пропустила предыдущие испытания, но уверен, такая красавица точно прошла бы их с достоинством. «Не могу сразу согласиться», — не стал я показывать, что хотел сходу дать положительный ответ. «Сначала нужно хоть немного о вас узнать, чтобы делать выводы». «Жаль, будет неучтиво принять только ее одну».